Глава 16. Мир зомби. Лагерь Ника. Некоторое время спустя. «Да не толпитесь вы!» – рычал я на толпу людей, которые практически окружили меня и молили, чтобы я спас их. «Правила выслушайте. Мы на все согласны. Нас здесь оставили как приманку для зомби», – кричал один худощавый мужчина, обнимающий маленькую дочку, тоже худую. «Молим, впустите нас!» – кричала какая-то женщина. «К черту, Альф!» – рявкнул я, и за дверью, среди зеленой травы, появился краснокожий демон, а люди шарахнулись в стороны. «Оставляю их на тебя, объясни правила и, как закончишь, закрой дверь и свяжись со мной, как будет велено, господин». Демон поклонился, а я перенес в руку посох ветра и помчался в сторону лагеря Бритова. «Я, конечно, могу и попозже прийти, чтобы, к примеру, поживиться их имуществом, а именно кристаллами, но что-то мне кажется, что этот Бритый просто сбежит со всем добром, да и людям хочется помочь». Вскоре я оказался на одной из стен и оттуда запрыгнул на крышу дома. Я уже наловчился к этому делу, так что сразу побежал вперед. Жаль, петуха сейчас на призвать, не подумал об этом, а пока дверь занята. Хотя, оглядевшись, нашел дом, где на крыше была дверь, подлетел к ней и, хлопнув, хах, открыл дверь в усадьбу, а там уже собрались женщины, вооруженные и готовые. С ними и на ныра. Ну и, конечно же, он, петух, позвал я того и кинул взгляд на воительниц. «А вы готовьтесь, скоро будет жарко». Оседлав птицу, помчался к лагерю Бритова и: «Ты что, магию освоил?» — почувствовал я, как нас накрывает магический ветер. «Кудах», — подтвердил тот. «Ко, какакут», — слился с ветром, стал им и пробудил ветер. Призадумался я и вспомнил, как же он любит ветер и летать. «Понятно, видимо, у тебя природный талант к магии ветра. Ко-ко». Мы продолжили мчаться по городу и вскоре услышали пальбу. Еще некоторое время спустя услышали взрыв и увидели, как два дома падают на улицу, полностью перекрывая ее. Пыли поднялось огромное количество, но пока мы бежали, она осела. Прибыли же мы как раз вовремя. Мы пришли с юга, а с востока орда чудовищ перебиралась через завал и мчалась к лагерю напротив завала, который, судя по всему, располагался в складском комплексе. ХМ, а они неплохо укрепились. В зомби летели стрелы и огненные смеси, а также пули. Вот только я вижу, что находится по ту сторону обломков. И могу сказать одно: у людей нет ни единого шанса. Им нужно было, как Ник, бросать все и бежать. Впрочем, бежать сломя голову, мне кажется, тоже не очень хорошей идеей. Альф, скажи, если я открою дверь, ты сможешь тут все сжечь? Боюсь, это будет вам стоить слишком дорого. Вне пространства усадьбы моя сила существенно ослаблена. Что ж, это было предсказуемо. Иначе было бы слишком легко. Ладно, посмотрим, на что способен ветер против зомби. Я теперь куда сильнее, чем в прошлый раз. Петух, вперед на обломки. Птица будто ждала моего приказа и, спрыгнув с крыши дома, замахала крыльями, паря вдоль улицы к перекрестку, где и были обрушены два дома. Шла жаркая битва, и зомби уже добрались до стен лагеря, но мы легко долетели до обломков, и я сразу ударил по ним магией ветра, разбрасывая тварей. Какако! Петух кинулся к разбросанным противникам, чтобы не мешаться мне под ногами и спокойно убивать зомби. Он прям как тот опоссум Андрей, который ловил окуней, но при этом их не ел, ведь он просто любил убивать. Хайререр! По обломкам, среди бесчисленных полчищ чудовищ, взбирался трехметровый зомби с распухшими мышцами. Это чудовище прошло немало эволюций, и я даже не понимаю пока, какого оно ранга. На груди и руках зомби видны костяные наросты, что сформировали естественную броню. Кулаки неестественно огромные, и думается мне, этот Халк может и танк с легкостью перевернуть. Боюсь, этому монстру не составит труда пробить стену лагеря людей. Он продолжал карабкаться, а некоторые более шустрые зомби уже мчались на меня. Ударив ветром, отбросил их и направил посох на здоровяка. Прости уж, но из меня паршивый маг, так что воздушная пуля, оскалив медвежью морду, начал стрелять и за несколько выстрелов пробил голову мертвеца, получив заряд бодрости. Хоть и слабенький, но здесь все получают заряд бодрости, все же нет подземелья, которое поглотило бы энергию монстра. Хорошо, а теперь самое сложное. Как вас всех убить? Впереди сотни тысяч тварей, которые шли по широкой улице, а также пробирались через дворы. Боюсь, здесь даже зверолюди сметут. Но зато сколько кристаллов-то. Попробую вот что. Направив посох на толпу тварей, выстрелил новым заклинанием. Оно выжигает кислород в определенном радиусе и создает аналог вакуумной бомбы. Такой шарик подлетел к группе зомби и лопнул, а миг спустя раздался хлопок, и десятки зомби попадали. Некоторые из них поднялись. «Нет, все фигня. Отзываю посох и призываю топоры орков. Гра-а-а!» Взревев, я бросился вниз, врубаясь в толпу. «Достаточно убить главную тварь, и зомби станут менее организованными. Ее сейчас мы и поищем». Гр. Зомби с длинными когтями выскочил из-за обычного зомбака, но был располовинен вместе с ним. Топоры орков имели массивное лезвие, которое рубило даже металл. Вот и я рубил и рубил, покрывая свое тело каменной коркой. Топоры словно ничего не весили, порхали вокруг меня, разрубая твари на части. Заряд бодрости из едва заметного ручейка обратился в полноценную реку, ведь за один мой удар умирало 6 и более чудовищ, а бил я быстро, как и шел. Кто-то пытался вонзить в меня свои когти, плевался шипами и какой-то кислотой, но все разбивалось о камень, а позади меня образовалась просека, заваленная трупами. Впрочем, она была быстро заполнена новыми зомби. Но плевать, прорываюсь к двери дома по соседству. Я вдруг вспомнил, что у меня же еще есть гоблины, которые будут счастливы собрать всю мою добычу. Эти кристаллы позволят им быстро повышать ранги, но 90% добычи они обязаны отдать мне. Гуррр. Вдруг на моем пути появился двухметровый поджарый зомби. Он смотрел на меня как на говно. Его кожа была серой, половые органы в ходе эволюции, видимо, не нужны, так что их не было, зато есть острые даже на вид когти. Он сорвался с места, нырнул под мои топоры, оказавшись почти в упор, вонзил когти в энергетический барьер. По медвежьи обняв зомби, посмотрел в его удивленную рожу и выпустил пламя из пасти. Попытка вырваться не удалась, тогда зомби попытался меня укусить, но получил лбом по лбу, а затем я продолжил бить пламенем, сжигая ему мозги. Меня приятно окатило бодростью, а миг спустя я взорвался ветром, отбрасывая понабежавших гадов. Все пытались меня кусать и царапать. Заработали топоры, рассекая десятки тварей, а они все лезли и лезли нескончаемым потоком. Но я все же пробился до двери и, хлопнув по ней, перенес в руку посох огня. Дверь за моей спиной открылась, а я уже бил пламенем на десятки метров, разом поражая не менее 1000 зомби. Правда, вскоре низкоранговый посох лопнул, не выдержав моей силы. Но не страшно, у меня их много. Мерзкая нежить. Из-за спины выскочила Нина, но не со своим двуручным молотом, а с двуручным мечом. Женщина в тяжелых доспехах врубилась в зомби, кося тех, словно косарь сена. Истинный паладин. Она сияла из-за магии укрепления, а меч за один удар срубал по 5 и более голов. Мы пошли искать главного. Я услышал голос Леры за спиной. С ней была и Алиса. Ага, полагаюсь на вас. Но учтите, тварь, вероятно, жутко сильная. Девушки умчались, одна активировала невидимость, а вторая просто ушла в тень. Муахахаха. Познайте же гнев великого воина света. От смеха Марии захотелось сделать лапой лицо, а она призвала голема и, вытянув свой 3-метровый посох, побежала к зомби. Надеюсь, ее не сожрут мутанты. Каменный голем им на один укус. Сюда, а-а-а! Раздался крик Инана, и все зомби в округе посчитали, что лагерь людей им не так уж и интересен. А вот нам очень даже. Рой и Инан установили тяжелые пулеметы в окне над дверью. Там же вижу Мари с луком. Молодцы, и главное шустро-то как. Загрохотали пулеметы, а следом появилась сестра в своем чистильщике. Точнее, моем. Класс. Жаль, Маргариту не позвали, видео было бы обалденное. У тебя есть функция записи, подсказал я, глядя на черный боевой костюм с огромным пулеметом в руках. Точно. Ха, это будет клевый ролик. О, тут ведь можно и мои колонки использовать. Да, но отойди подальше. Пропустив ее, вернулся в усадьбу и дождался их. Вы звали, босс, улыбался Гзор. Зеленокожий уродец прибарахлился. Видимо, сундуки нашли. Его сотня гоблинов также выглядит получше. Отъелись, излечились, плюс переделали хлам, который ранее получили во что-то полезное. Смотри, указал я на то, что за дверью. Это зомби-мутанты. Противные, и убиваются, лишь уничтожив мозг. Но с них можно получить это. Я показал фиолетовый овал. Крохотный. Это был зомби-кристалл. Съешь его. А оно безопасно? Перепугался Гзор. Если боишься, пусть другой съест. Пожал я плечами, но он сейчас вожак и не может показывать слабость. Так что съел и энергия. Поглощая эти кристаллы, можно поднимать ранги. Можете собирать их, Главное, не помрите», — махнув рукой, указал на улицу. «Правда, там есть твари, которые могут прятаться в окнах и плеваться шипами да кислотой. Первый отряд вниз, тащите стрелялки, второй — щиты, третий — Гзор, к моему удивлению, не помчался на улицу сломя голову. Видимо, боится штрафа за смерть. Гоблины засуетились, а я покинул усадьбу. Дверь оставил открытой. Альф присмотрит за ней. Оказавшись на улице, приятно удивился. Моя команда вместо обороны просто рубилась. Бронеблондинки даже барьер толком не держали. Мертвякам эта броня не по силам. А мутантов отстреливают пулеметчики и мари. Оставив все здесь на народ, взлетел повыше и осмотрелся. Лагерь Бритова был под осадой, но, похоже, они справляются. Большая часть зомби заинтересовалась нами, и люди недоумевают из-за этого. Ну и пусть. Главное, чтобы отбились. Я взлетел на груду обломков и попытался найти петуха, а он уже внизу носился. Ах ты ж, гад. Он пробивал зомби башки и сразу жрал кристаллы. Ладно, пусть. Но так пользы меньше, чем если их есть сразу горстью. Плевать, его добыча, пусть и распоряжается, как хочет. Главное, чтобы люди не пристрелили странную птицу. Перенеся посох огня, выпустил с десяток огненных шаров по зомби, которые осадили лагерь людей, убив под 200. Посох, конечно же, лопнул. Ладно, вернувшись к своим зомби, заметил, что гоблины уже приступили к делу. Часть из них забралась в окна и устроила там огневые точки. Другие выставили стену щитов, оцепив вход в усадьбу. Гоблины в основном были вооружены копьями, но какими-то самодельными, собранными из всякого хлама. Часть из них вырывалась из-за стены щитов под прикрытием копейщиков, добивали мертвяков и собирали кристаллы. Но были и такие гоблины, кто делал холмики из трупов. На них также размещались стрелки. Автоматы орков были слишком тяжелы для коротышек, поэтому они сделали из них стационарные пулеметы. Ну и у них имелись разнообразные штучки вроде ручных многозарядных арбалетов и всякого стреляющего хлама. Гоблины, в основном, добивали тех, кто прошел через моих женщин. Через Анюту вот никто не проходил. Ее пулемет косил зомби в огромном количестве. Маленькие пульки просто пробивали по несколько голов за раз и не намеревались останавливаться. Хорошо, даже отлично. Я же быстро зачистил территорию от обваленных зданий до усадьбы, но противники не лезли разве что со стороны лагеря людей. И вдруг началась стрельба в доме. Залетев туда, увидел Ро, сражающегося с двумя мутантами. С ними раненый, точнее, умирающий гоблин. Пристрелил мутантов каменными пулями и, схватив зеленого, утащил в усадьбу. «Спасибо, босс», — поклонился тот, после исцеления усадьбой. «Осторожней будь», — кивнув, собрался было уходить, но подумал о кобальдах. «Что будет, если их запустить сюда, и удастся ли натравить их на местных зомби?» Сложный вопрос, но самое главное, что будет, если мутанты встретятся с зомби? И то, и другое, это мутанты. Может, даже они из одного и того же биома. Посмотрев на зомби, решил все же сходить к еноту. Благо тот находился в своем кабинете и что-то важное решал. Там куча народу собралось. «Маги есть незанятые?» — сходу спросил у него. «Нужно город спалить?» — захохотал тот, а потом стало не до смеха. Пошли, утащив его в усадьбу, вывел в городе и поднялся с ним в воздух. «Мамочки, жуть, а можно их в Империю Ор?» «Боюсь, тогда ваш мир погибнет через пару лет». «Жаль», — енот размяк, и лапки повисли. Сам он жадно смотрел на происходящее, но вскоре мы опустились. «Ладно, что платишь?» — прищурился тот. 1000 черных». «Договорились, 5 минут, и все будет». Заулыбался серебряный енот, и я его вернул обратно, а сам продолжил биться с зомби. И бой, стоит уточнить, был не из легких. Сильные мутанты то и дело вылезали из самых неожиданных мест. Марию 2 раза уронили и чуть не отправили на возрождение. Благо, пулеметчики не зевали. Ну и Оксана была на подхвате. То там устроит массовое сожжение, то здесь. Ну а когда кончалась энергия, можно было подзарядиться зомби-кристаллами. Некоторое время спустя пришел енот с 6 магами и 10 охранников. Мы занялись совместными заклинаниями с крыши ближайшего дома, и получилось весьма неплохо. Били вдаль по скоплениям чудовищ, которые находятся далеко от нас. Магам понравился такой тир. Енот же загорелся идеей немного подзаработать. Но пока рано радоваться. Без уничтожения главного зомби, даже приведи сюда енот всю свою армию, ее сметут. Хотя от группы высокоранговых воинов я не стал отказываться, а именно от 10 быков и 3 носорогов. Все были 7-го ранга. С ними стало полегче, но они сильно не подставлялись, потому что смертны, так и сражались. Когда Анюте нужно было уйти на перезарядку, она отступала в усадьбу и закрывала дверь, а я ускорял время. Собственно, так на отдых и уходили. Гоблины постепенно наводили порядок на улице, растаскивая трупы и зачищая дома. А потом появились они, люди. Вот уж не ожидал. Медведь, охренеть просто. Бритый не рискнул спуститься с горы обломков, так что я сам подлетел к нему. Хотя, скорее, запрыгнул на них. Ну и глянул, как там лагерь. Осада идет, но вяленькая, люди справляются и уже перенесли сражение на более удобные позиции, которые на подходах к лагерю. Весело тут у вас, пожал я его руку. Весело, ну да, вот только мне кажется, что я под наркотой. Или у тебя и правда трехметровая каменная херня, огромной дубиной лупасит зомби, а ей помогает робот с пулеметом и сотня каких-то странных зеленых уродов. Да нет, ты не под наркотой, просто этот мир куда более сложное место, чем ты предполагаешь. Ага, почесал тот бритый затылок. Жили, добро наживали, а потом зомби, всемирная жопа и апокалипсис. Куда уж сложнее. Ну, к примеру, миров много, а я могу меж них путешествовать. Он посмотрел на меня с легким недоумением во взгляде. А вот его бойцы, молодцы, бдительности не теряли и то и дело, отстреливали зомби, что выбирались из самых неожиданных мест. «А ты можешь нас забрать в другой мир?» — сходу спросил тот. «А за свой побороться?» — озадачил я его. «Ёб я этот мир в сраку! Нам не выжить! Зомби становится сильнее, а нас все меньше! Еды мало и становится еще меньше! С боеприпасами такая же жопа! Да мы даже из города не способны выбраться! На все это! Ну и попадете вы в другой мир! А что дальше? Беженцы без знания языка никому не нужны, еще и родом из мира, где зомби! Пробьемся!» И не из такой херни выбирались. Взгляд здоровяка был решителен. «Что ж», — заулыбался я, — «тогда мы можем договориться. 5 лет. Я дам вам безопасное место на 5 лет, а также возможность стать сильнее. По истечении этого срока вы сами выберете, остаться у меня или поселиться в одном из миров, или же вернуться сюда и отбить его у зомби». «Отбить?» — с еще большим недоумением уставился он на меня. «Ты можешь стать таким же сильным, как они», — кивнул я на своих девчат, и не только ты, но, конечно же, есть ряд условий и подводных камней. Еще бы, устало рассмеялся здоровяк, это было бы слишком хорошим предложением. Аж булки сжались в ожидании этого жирного «но». «Это но ты можешь», я резко обернулся, потому что услышал хор голосов мертвых. «Похоже, главный зомби убитый, можно расслабиться». «Убит главный зомби», опешил здоровяк и с неверием на лице вгляделся в орду мертвых. Они резко растеряли пыл. «Это, пожалуй, самое главное подтверждение моих слов. Возвращайтесь в лагерь, мы здесь надолго. Грех будет оставить столько добычи. А, и передай Нику, что ему можно уже никуда не убегать. Если они еще не сбежали», — покривил я лицом, но возвращаться в его лагерь не собирался, не до них. Спустившись с обломков, занялся переброской войск енота. Тот уже собрал еще один немалый отряд. Мол, как раз хотел провести боевое сложивание. Дальше началась неторопливая подготовка, изучение местности и немного адаптации. Для зверолюдей здесь все было непонятным. А еще гоблины. Этих пару раз ничуть убили, спутав с зомби-мутантами. Вернулись Лера с Алисой. Они разведали всю улицу и нашли логово главного зомби. Ну и убили. Хоть и с трудом. Вскоре началась операция по зачистке. Зомби приманивались громким шумом и взрывами. С этим проблем не было. Зато твари, прячущиеся в домах, это уже проблема. Но с ними разбирались зверолюди-убийцы, еноты, козлы, кролики и прочие шустрики. А следом стена щитов и копий тяжелой пехоты енота пошла по улице. Позади резерв, целители и сборщики кристаллов. Всего в операции участвовало более 1000 зверолюдей. Плюс я и моя банда. Правда, приходилось периодически передвигать дверь в усадьбу, но проблем с этим не было. Зато была проблема, когда показались 4 трехметровых зомби и повели за собой мелочь. У каждого было по небольшой армии, и нас тупо окружили, напав со всех сторон. Сюрприз оказался неприятный и, главное, неожиданный. В итоге енот поплатился несколькими смертями из числа тыловиков, а также ранеными. Паршиво, конечно, но были и плюсы. Заряды бодрости от зомби помогли некоторым бойцам прорваться на следующий ранг, а вот далее все было куда бодрее. Получив горький опыт и слегка перегруппировавшись, мы изменили тактику. Теперь все узкие проходы были под защитой небольших отрядов. На крышах стало больше лучников и разведчиков. Казалось бы, 100 или даже 200 тысяч зомби – это много, но выяснилось, что как-то не особо. Когда они прут бесчисленной толпой, за минуту один воин может нарубить до 20 голов. Это, конечно, сильно усреднено, но, в целом, близко к правде. Плюс взрывные стрелы, магия, способности и моя женская бригада. В итоге неторопливо, шаг за шагом, мы прошлись по всей этой длинной улице и, истребив бесчисленных зомби, добрались до так называемого лагеря депутата. Им оказалось что-то вроде воинской части. По крайней мере, так показалось. Сейчас там многие здания уже догорали, но многие не означает все. Так что воины енота начали мародерку. Я же малость поражался масштабами повреждений. Военную технику смяли. В прямом смысле. Ее порвали, погнули, сломали и сделали много чего неприличного. Но что меня удивляет, так это то, что вокруг лагеря, да и в самом лагере, не так уж и много трупов зомби. Выходит, что люди просто проспали нападение. Мда. Впрочем, возможно, что все дело в мутантах. Они могли неожиданно напасть, сделать брешь в обороне, а дальше всем известный сценарий. Зомби в лагере, хаос, гражданские обращаются и бросаются на других, и все в таком духе. В общем, гибель лагеря. Медвеееть. Я расхаживал по мертвому лагерю, как ко мне примчался феодал-енот. В руках он держал колесо. Что это? Колесо? Пожал я плечами. Да я серьезно. Я понимаю, что это колесо, но оно такое мягкое и упругое. Как и можно ли их поставить на кареты? Можно. Главное проверить, чтобы целое было. Однако вам проще купить их на земле, я вдруг призадумался. Хотя дешевле, конечно, намародерить. Какое красивое и ласковое слово, смаковал енот. Намародерить. Я, конечно, немного посмеялся и, как говорится, немного потроллил енота, а после объяснил, что да как, здесь можно даже машину целую найти. Пусть зверолюди познают азы механики, а мы им продадим всякого разного. Напомню, что при торговле межмиров я получаю 10%. В целом, здесь нашлось что пограбить. Уцелевшие огнестрелы и броня, склады боеприпасов и провизии. Да много чего. Еноты же те еще ищейки. Нашли подземные склады, подвал и бункер. А вот кристаллов не нашли. Ни тех, ни других. А еще были замечены выгрызенные шеи упавших зомби. Ощущение, будто мертвяки поглощают кристаллы у своих павших товарищей. А может и не ощущение. Неужели так приказал делать главный зомби? Если да, то этому миру определенно конец. И вот тут вполне очевидный вопрос. А что с ним случится, если в мире не останется разумных или их будет слишком мало? Подсказка, семя мира. Владелец, приведший мир к гибели, получит семя мира. Эльфийский ублюдок. Наверняка, он здесь замешан. Ну уж нет, я не позволю этой твари погубить этот мир и получить семя. А для этого мне нужна информация. Требуется узнать, где появились первые зомби. Изучить историю этого мира. Да и не помешало бы найти карты. И как хорошо, что у меня есть то, что нужно всем выжившим этого мира. Глава 17. Усадьба. Гостиная. Некоторое время спустя. Угощайся. Оно не отравлено, отпив чаю, указал на необычный алый пудинг. Да чё цикотно, вдруг ваша инопланетянская еда вывернет меня наизнанку, покривил лицом бритоголовый здоровяк. Ну вообще-то ты такой же человек, как и я, отложив чашку чая, я вернулся в человеческий облик. Неплохой фокус, а он тоже, просто коротышка, кивнул Ливви, так звали здоровяка, на енота. Нет, это его истинный облик, а еще он, феодал, и у него есть свой город. Покачал я головой и продолжил пить чай, но чуть не облился. Привык уже лапой держать чашку, а тут пальцы. Черт, а вкусно. Здоровяк все же решился попробовать пудинг. И все же, почему у этого енота такой вид, будто он обдолбанный? Передоз мародерства, я вновь покачал головой, потому что это было и что-то с чем-то. Зверолюди будто с ума посходили. Особенно, когда нашли керамическую ванную. Зря спросил, я лишь пожал плечами. Мы уже закончили с мародерством и дележкой кристаллов. Количество последних приятно удивило. Лишь моя доля составила около 300 тысяч. Оказывается, что со многих зомби падали кристаллы двойки. Про мутантов, которых была тьма, я вообще молчу. Так что добыча была более чем впечатляющая. Если продать на земле или зверолюдям, выйдет порядка миллиона обычных кристаллов. Удобно иметь под рукой наемников за половину добычи. Но, конечно, куда удобнее ни с кем не делиться. Однако я еще недостаточно силен, чтобы все делать сам. И Ливви один из тех, кто поможет мне стать сильнее. Так что, по сути, этот монстр собрал большинство городских зомби, и сейчас этот город почти пуст, подытожил я. Но ты все равно предпочитаешь поступить мне на службу, да и похер, что пуст, эмоционально заявил здоровяк. Сперва мы сожрем все, что найдем в городе, потом передеремся с другими людьми или от эпидемии какой-нибудь дряни сляжем. А если в город придет армия зомби, нам тогда точно пиз. Так что да, я готов. А что касается моих людей, ну, если среди них есть идиоты, пусть остаются. Хорошо, так и быть, я взмахнул рукой, и мужчина получил предложение от усадьбы. Контракт в общем, тот его внимательно изучил, то и дело расширяя глаза от удивления. Я же посмотрел на енота, тот еще витал в облаках и выглядел блаженным. Пришлось ткнуть его. А, медведь, где я? Серебряный енот завертел головой. Иди уже домой и готовь людей. Вскоре в Ролуке станет весело, заулыбался я. Этот план мы обсудили с енотом во время мародерства. Я проникну в город, установлю дверь, а еноты начнут охоту и диверсии. Сейчас в Ролуках сосредоточено еще больше войск империи, чем при последнем штурме крепости Наврон. Они жаждут отмщения за смерть члена императорской семьи и пригнали море подкреплений. Так что Наврон, город-крепость енота, усиленно укрепляется. На этот раз осада будет до победного, точно, да. Он потопал в холл, где уже открылась дверь в его кабинет, а я бросил взгляд на здоровяка. Тот уже подписал договор. А теперь ты можешь услышать одну из тайн этого мира и узнать, кто устроил апокалипсис в твоем мире и чего добивается эта тварь. Мужчина нахмурился, но не перебивал. И пусть я не уверен, что это именно богоподобный, но других владельцев, способных уничтожить мир, у меня на примете нет. Значит, нужно собрать информацию о начале апокалипсиса. Где, кто и почему, призадумался Леви. Я знаю людей, которые знают. Есть тут в другом конце города одна община небольшая. Там телевизионщики бывшие, навозники, точнее. Тогда, пожалуй, они и правда могут многое знать, согласился с ним. Выделишь мне человека или сам со мной съездишь? Выделю. Мне, пожалуй, стоит объяснить все своим людям. Будет непросто. Я знаю, кто поможет, заулыбался я, и вскоре мы в компании сестренки покинули усадьбу и по улице добрались до лагеря Бритова. Там уже наводили порядок. Тела зомби собирали в кучи и сжигали, но не забывали и про кристаллы. На стенах все еще находилось немало людей, и все были готовы к бою. Похвально. Неплохо он подготовил своих бойцов. У Ника все куда хуже. Мы прошли к вратам, что были раскрыты, и к Бритому тут же подскочило трое человек. Они кратко отчитались, после чего мы вошли в лагерь, и я поморщился. Перенаселение, нехватка еды и медикаментов ощущаются очень остро. Еще и с гигиеной не все хорошо. Прям носом чувствуется, насколько нехорошо. И да, я вновь медведь и привлекаю немало внимания. Но, пожалуй, не так много, как Анюта в чистильщике. Его немного повредило, но ничего критичного. Так, царапины на корпусе и дыра от шипа. Тварь была седьмого ранга как минимум, иначе лишь поцарапала бы. Поэтому не стоит недооценивать зомби. Ой, как не стоит. А эти гады, мутанты в смысле, часто прячутся. Благо, у нас есть Инан. Его достаточно кормить зомби кристаллами, и тот даже мутанта выманит, ну или найдет его местоположение. Последнее весьма просто. Мутант часто имеет свиту из более слабых зомби. Они легко поддаются влиянию Инана. Так что по их количеству легко понять, случайность это, или там и правда засел мутант. Но для таких умников, которые затаились в засаде, у нас есть Алиса. Твари даже понять ничего не успевают, перед тем как умереть. Войдя в лагерь, Леви указал на ближайшую дверь. Это была каморка охранника у ворот. Я хлопнул по ней и открыл, после чего в лагерь под взглядами ошарашенных людей вышли три блондинки и Оксана. Все в полной боевой экипировке. После них вышли Мария и Ро, с автоматом в руках. Последним вышел Петух. Далее, закрыв дверь, открыл ее в свою приусадебную территорию. Я уже поговорила с Юми, ко мне подошла Оксана. Часть товаров она поставит, остальное подготовит мой отец в течение 4 часов. Хорошо, спасибо, приобнял рыжеволосую красавицу, а та заулыбалась. Осталось понять, сколько людей мы соберем. Тут вроде их немало, все уместятся, а потом расширим территорию как-нибудь. Но да, нужно понять, скольких она сможет прокормить. Нужны поля, колодцы, желательно, фильтры для очистки воды, закивала девушка и засыпала меня кучей всего, что нужно. Но я вскоре отвлекся, потому что к нам подошли два мальчика. «Медведь, а ты, монстр?» — спросил один из них. «Каждому лет по 9». «Нет, я не монстр». «Значит, ты пришел не нас есть?» С неверием в голосе вновь поинтересовался пацан. «Зачем мне вас есть? Вы невкусные», — пошутил я и, видимо, неудачно. «А кто вкусный?» — прищурился тот. «Яблоки, запеченный кролик, да много что», — пожал я плечами, а те начали слюнями давиться. «Значит, есть людей не будешь? Я не монстр и людей не ем», — возразил я. «Смотри у нас, мы следим за тобой». Парни убежали, а я проводил их взглядом. Забавные детишки. Тем временем мы привлекли достаточно внимания, и собралась куча народу. «Попрошу внимания», — произнесла Мария в белой мантии. Капюшон она не надела, а волосы распустила. «Все, кто болеет или ранен, можете подойти к нам или попросить, чтобы кого-нибудь из нас сопроводили к вам. Мы целители. У нас нет денег, чтобы заплатить вам». «Целители», — фыркнула бабка, тягающая небольшую тележку с металлоломом. «Так это бесплатно. Бесплатно только сыр в мышеловке», — вновь фыркнула она. Однако почти сразу же к нам прихромал мужчина. Худощавый, бледный, глаза покрасневшие и со следами конъюнктивита. «Я, кажется, умираю», — он шел, шатаясь, но, к удивлению всего лагеря, на него опустилось золотое сияние. За ним второе, заставляя мужчину простонать от удовольствия. Пошатнувшись, он едва не упал, после чего сразу же присел и попытался отдышаться. Его кожа порозовела, глаза очистились, а дыхание стабилизировалось. Маша достаточно сильный целитель, чтобы разом привести в чувство даже такого истощенного человека. Правда, после этого лучше плотно поесть. А с этим тут проблема. Теперь вы не умираете, но сильно истощены. «К сожалению, своей силой я не могу вас накормить», — объяснила девушка. «Мне больше не больно», — бормотал тот и водил руками перед глазами. Видимо, ранее у него двоилось в глазах, а теперь все нормально. «Меня, прошу, я тоже болею». К нам подскочил другой мужчина, выглядел тоже неважно, но лучше первого. Его окатило золотым сиянием, а потом еще и еще. Люди спешили получить лечение, некоторых даже приносили. Вскоре пришлось вмешаться бронеблондинкам. Лечат они куда хуже и специализируются по ранениям, так что были в основном на подхвате. Еще некоторое время спустя пришел бритый с группой людей, все минимум 4-го ранга. Подойдя ко мне, он обернулся к людям. «Всем слушать меня», — громко произнес он, поднеся ко рту устройство для усиления звука. «Сегодня была жопа. Вы этого, к счастью, не видели. Но кто хочет посмотреть, вон обломки зданий, вперед из песней. Посмотрите, какой пис там творится. Сотни тысяч гребаных зомби и бесчисленные полчища мутантов». От его слов люди перепугались до чертиков. «Но все они были убиты этим человеком и его командой», — указал он на меня. «Так что не сцим. Эти зомби сдохли. Вообще все. Там пис и расчлененка. Вся улица нахер залита кровью и завалена трупами. И что я хочу сказать? Мне предложили свалить. Всем нам свалить. Правда, придется пахать. Много пахать. Но там, сука, никаких зомби. Никаких зомби. Что за бред?» Выругался кто-то из лагеря. «Бред? Ха. Тут взмахом руки людей от болячек избавляют, а раны зарастают на глазах. Скажи мне час назад, не поверил бы, сказал бы, что это бред», — возразил Леви и окинул людей строгим взглядом. «Верить или нет, решайте сами. А я не хочу ждать, когда в городе закончится последняя еда. Как и того, когда к лагерю припрется еще одна орда. Вон, обломки, идите смотрите. А кто хочет мирной жизни, вот», — он указал на дверь, и тогда люди заохали. Лишь сейчас они увидели по ту сторону деревья и траву. «Все, кто хочет поселиться у меня, должны знать об условиях пребывания там», — вмешался я. «Насильно никого не берем, но придется нелегко. Там лишь лес и ничего более. Вам придется построить себе жилье, обустроить быт и возделывать землю, чтобы прокормиться. На то, чтобы решиться, у вас есть 4 часа. Прошедший через дверь автоматически заключается мной договор. Обо всех вопросах можно спрашивать Альфа». Миг, и в проходе появился краснокожий демон. «Я Альф, рад знакомству», — поклонился тот и перепугал людей. «Не стоит пугаться, я слуга господина медведя», — рассмеялся демон и добавил. «Я опасен лишь для его врагов». «Леви, человека нашел?» «Да», — здоровяк кивнул и нашел в толпе одного парня. «Серм, сюда иди, покажешь медведю, где телевизионщики живут». Тут же из толпы выскочил худой парень в кожаной броне и пистолетом в кобуре. Выглядел тот растерянным, и еще больше растерялся, когда уселся со мной на петуха, а когда мы рванули на огромной скорости, казалось, что он сознание потеряет. Времени я дал людям более чем достаточно. Люди смогут подумать, полюбоваться на улицу смерти, как мы ее назвали, и решить для себя, хотят ли они остаться в городе. Мои женщины помогут людям определиться, особенно благодаря исцелению. Но ладно, мы мчались по улицам города и весьма быстро покинули зачищенную территорию. То тут, то там виднелись блуждающие зомби, что никому не подконтрольные. Но, в целом, ничего криминального. Мы просто промчались через них и через полчаса домчались до нужного места. Оно и правда находилось в другой части города, и нет, это не телецентр или что-то связанное. Община располагалась на крыше университета. Люди натаскали земли, сделали там огороды и, судя по всему, у них есть работающая система водоснабжения. Возможно, имеется скважина и насос, а еще вокруг университета скопилось несколько тысяч зомби. «Мамочка», – перепугался мой пассажир, увидев их. Университет, к слову, был весьма большой и имел форму двух соединенных полумесяцев. Помимо него, на территории имелся небольшой стадион, два склада и, судя по всему, четыре здания общежития. Но зомби собрались лишь вокруг места, где теперь живут люди. «Охраняй парня, а я немного разомнусь», похлопав петуха по спине, я спрыгнул с него и, перенеся в руку двуручный меч, бросился к зомби. Пусть их и много, но я хотел испробовать новый прием. Заключается он в накоплении маны в мече и резком высвобождении. Гррррррр. Зомби, скопившиеся у здания, увидели меня и помчались единой волной. Ага, похоже, здесь есть сильный мутант, который их направляет. Ну, так даже лучше. Словно цунами, мертвяки мчались на меня. И тут, со взмахом двухметрового меча, с лезвия сорвалось голубое сияние, которое улетело в зомби, разрезая их пополам. Минус 40 тварей за раз, думал я. Но, если располовинить зомби по горизонтали, это их не убьет. Так что по факту я никого не убил. Ладно, не буду выпендриваться и просто переношу в руки пулемет, а к ногам ящик с лентой. Подсоединяю и открываю огонь. Одновременно с этим пускаю магию по оружию, остужая его и не позволяя засориться. Грохот весьма быстро привлек внимание людей наверху, и они собрались на краю посмотреть на шоу. Пулемет же разил наповал. Твари шли кучно и также кучно умирали. Первый ящик закончился весьма быстро, за ним второй и третий, а после начался ближний бой. Впрочем, не шибко долгий, это обычные тупые мертвяки. Да и я приноровился использовать магию на клинке, чтобы ветряное лезвие срезало лишь головы. Немного повредил здание университета, но не страшно, оно и так уже было побитое. А вот как найти мутанта, тот еще вопрос. Жаль, и нана нет, петух, там засела скотина хитрая и сильная. Найдешь? Я обернулся, услышав тяжелые шаги. Петух выглядел восхищенным этой бойней, а парень на нем, бледным. Кудах, сбросив в себя паренька, петух рванул в здание. Я же едва успел поймать бедолагу. Будешь пить? В моей лапе появилась бутылка холодного пива. А, спасибо. А боже, как же я давно не пил пиво, простонал тот. Это, кстати, пиво кобальдов, просто мы перелили его в бутылки для удобства. Я тоже открыл бутылку, но предварительно взболтал. Все же там немало грибной мякоти. Сытно, вкусно и куча чистой энергии. Какао. Из окна третьего этажа университета вылетел петух, а за ним двухметровая хренотень с длинными руками и ногами. Лицо монстра кровоточило, глаз выколот, а сам зомби ревел от ярости. Приземлившись на землю, он громко взревел и бросился на нас. К моему удивлению, парень рядом уже и не удивлялся. Просто стоял и пил пиво. И правильно, потому что вдруг из земли вырвались каменные руки и схватили зомби за ноги. Он рухнул и пропахал лицом землю, а она вытянулась словно щупальца и начала его обвивать. Чем воспользовался петух и, запрыгнув гаду на спину, начал клевать его мозг. В прямом смысле. «Ка-ка-ка-о!» – прокричал победитель, а мы пошли внутрь здания. Внутри все было, сложно сказать. Видно, что люди неоднократно пытались вырваться из этой ловушки, но каждый раз отступали назад. Так что здесь и гниющие тела, и следы сражений, даже баррикады имелись. Мы легко нашли лестницу и по ней начали подниматься на верхние этажи, чтобы попасть на крышу. Но легче сказать, чем сделать. Где он этот вход? Как на крышу-то попасть? Эй, сюда! Услышали мы голос и пошли на звук, но неторопливо. Вдруг тут зомби спрятались, однако никого не было. Мы пришли в аудиторию, где за окном виднелись веревочная лестница и парень с автоматом. Вы к нам? Да. А кто вы? поинтересовался тот, слегка побаиваясь нас. «К вам, я медведь, а он из лагеря Бритова», — кивнул на спутника. «Мне сказали, здесь я смогу узнать ответы на свои вопросы, касательно начала апокалипсиса. Ну, возможно, забирайтесь, будем рады гостям». Он полез по лестнице, после чего и я полез. Наверху же интересно наверху. Здесь построили домики, всюду были разбиты огороды и даже теплицы имелись. Населения здесь немного, сотни три. Похоже, что студенты и преподаватели. Вижу парочку беременных девушек, пришедших поглазеть на меня. Мы, к слову, в центральной части, там, где два полумесяца соединяются. Здесь в основном была жилая часть, так что народ уже собрался. Воинов среди них почти не было, высоких рангов и подавно. То, что они выжили, было лишь чудом. И думается мне, эта мирная жизнь длилась бы недолго. Та тварь-мутант легко могла бы забраться сюда по стене. «Слышал, у вас здесь есть работники новостей», — сказал я, обращаясь к человекам. «Хочу узнать по поводу апокалипсиса, узнать, где его начало». Так в Симбане, столице республики, вперед вышла худенькая девушка с пышной грудью, красивым лицом и большими чарующими глазами. «Ведущая новостей, вот прям уверен, ХМ, а есть еще информация, буду всему рад. Зачем вам, думаете найти лекарство?» — спросил какой-то парень. «Лекарства нет и не может быть», — кивнул я в сторону города. «Это уже не люди, а чудовища. А зачем, неважно. Можно сказать, я хочу во всем разобраться. Тогда позвольте угостить вас и вашего спутника обедом. За едой мы вам все расскажем», — вперед вышел пожилой мужчина. «Почему бы и нет? Меня повели в центр поселения. Места между домами было немного, а сами дома сделаны из разобранных парт, различной мебели и всего, что добыли внутри университета. В целом неплохо, но зимой им будет холодно. Вскоре я оказался в небольшом доме с большим окном и минимумом мебели. Но здесь был большой стол и много стульев. Видимо, здесь собираются для совещаний. Стулья, конечно же, студенческие и не очень удобные. На стене висела карта мира, которую я постарался запомнить. В этом мире был всего один континент, формой напоминающей кляксу и два внутренних моря, весьма большие, даже больше Каспия, но, в целом, ничего интересного. Кстати, привязка не сработала на этой двери, видимо, усадьба не считает это сооружение за дом. Вскоре здесь собралось человек 10, три пожилых мужчины, нас двое и три девушки, с которыми два парня. Сразу после этого нам принесли миски с салатами, сплошная зелень, были запеченные и тушеные овощи, а также стаканы с водой. Ну, приходить с пустыми руками грешно, так что вот, в моих руках начали появляться банки тушенки, а за ними бутылки с пивом. Что-что, а грибного пива у нас уже тонны в прямом смысле. Постоянно находим бочонки в подземелье. Люди, конечно, удивились. Моя особая способность, пояснил им, и не переживайте, не обеднею. А пиво, кстати, лучше взболтать. Я показательно взболтал бутылку и, открыв, отпил немного. Ну и с помощью магии открыл консервы, чем еще больше удивил людей. А неплохо. Что это за овощ? Указал я на голубой кусочек чего-то, по вкусу напоминающего шампиньон. Это же макка, как его можно не знать? Удивился один из парней. Ну вот так, у вас можно будет взять семян или рассады, обменяю на что-нибудь. А если есть лишние кристаллы, могу и оружие продать, вытянув руку, перенес в него автомат. Миг спустя он исчез, но после еды. Все согласились на после еды, однако и про информацию позабыли, так что пришлось напомнить. И что я скажу, все очень интересно. Однажды в центре столицы появился зеленый столб дыма. Он накрыл половину города, и люди обратились в чудовищ. Начался хаос, но это было лишь началом, потому что такие же столбы начали появляться то в одном, то в другом городе. В зомби превращались не все люди, лишь часть. Но так или иначе, считается, что дым появился во всех городах мира. Их источником были подземелья. Это уже выяснили. В основном их закрыли. По крайней мере в этом городе точно. Значит, мне нужно искать мертвые города или сразу ехать в столицу. Пожалуй, последнее гарантированно поможет, так как есть более-менее точное местоположение места, откуда бил дым. Зачем мне подземелье? Ну, во-первых, есть огромная вероятность, что его создал богоподобный. Кто знает, вдруг через него я попаду в его мир. Во-вторых, получить биом зомби будет полезным. В-третьих, кто знает, что я найду в этом подземелье. Так что решено, отправляюсь. Кристаллы у нас есть немного, и очень были бы благодарны, «Если б смогли купить у вас боеприпасы», — заговорил один из стариков, «после того, как мы плотно поели. Если у меня такие есть», — согласился я, «но я плохо разбираюсь в местном оружии и калибрах. Однако все в порядке, у меня имелись боеприпасы с того лагеря военных, а еще я купил глобус и карту страны. Кстати, весьма большой, здесь, в принципе, все страны большие, все три, и, конечно же, они друг с другом в состоянии, близком к войне, были. До столицы республики было около 3000 километров. Сказал бы, что много, но с петухом управимся за 1 или 2 дня. Ну это если надолго не останавливаться на пути. Кристаллов у местных было немного, но зато они помогли мне собрать мою добычу там, внизу, и были удивлены, что кристаллы просто валялись. Но неважно, без боеприпасов я их не оставил. Все же информации я получил немало и еще сверху кое-что приятное. И да, подземелья здесь штука редкая, и появились они сравнительно недавно, так что полноценной системы развития одаренных здесь нет. По крайней мере простые люди об этом не в курсе. Что, собственно, видно. Большинство не в курсе даже о наличии барьеров. Я все больше склоняюсь к тому, что сюда прибыл богоподобный и устроил и все это. А значит, он может находить чистые миры. Нужно узнать, как, и, пожалуй, я даже знаю, как узнать. Он же находит меня, значит, и я могу найти, к примеру, Розу. Глава 18. Особняк Розы. Главный зал. Некоторое время назад. В холле было тихо, но многолюдно. Собрались все слуги Розы. Потомок драконов Гролл был облачен в тяжелую броню и держал в руках топор. Гоблин Гоши был облачен в черные одеяния. Демон Арен, как обычно, в строгом костюме, а Орс, гном-алкоголик, закован в металл. Лишь дырочки для глаз имелись. В руках же он держал огромный щит и что-то вроде ручной пушки. Вдруг входная дверь открылась, и в особняк вошла она. Как всегда, прекрасно и изящно, но лицо искажено от злости и тревоги. Роза плавно вошла в холл, а шедший позади высший лич Гензельмант, что сопровождал ведьму, закрыл дверь. «Я же сказала, что все будет в порядке. На совете владельцев он не тронет меня». Немного расслабилась девушка, глядя на верных слуг. «Но у Саши неприятности. Это мы уже поняли. Божественный хочет его голову», — закивал полудракон. «Можем ли мы ему помочь? Не уверена. Не знаю, как, но Саша напал на Божественного и отобрал семя мира. Напал? Как он может напасть, если еще такой слабый?» — выругался гном. «Никак, Божественный сам на него напал и своим заявлением лишь сильнее опозорился. Он пытается надавить на совет, который защищает новичка и...» — погрустнела девушка. «Саша пошел по пути усадьбы. Защитить его теперь будет сложнее. Усадьбы?» — на нее все смотрели с недоумением. «Саша, если все удастся, может создать новый мир и стать его божеством», — ошарашила она всех. «Совет не станет этого терпеть. В итоге мы имеем то, что Саня стал сильнее, а все остальное осталось, как и прежде. Все против него», — хохотнул Гролл, а Роза вздрогнула. «Думаю, вскоре мы услышим о нем. Все услышат о Медведеве. Приусадебная территория. Не лить грязную воду в озеро. Мля!» — кричал Ливви. «Нам из нее воду потом брать, не купаться. А ты куда? Стоять, сука, мля!» Я стоял в стороне и наблюдал за тем, как люди обживаются на новом месте. Это было нелегко. Обживаться в смысле, нужно разместить вещи и провизию, да так, чтобы оно все не испортилось из-за неожиданного дождя. А я не представляю, есть ли здесь вообще дожди. Оружие и боеприпасы я у них забрал, пока отложил. Кристаллы тоже, хотя их и немного было, все сразу ушло в дело. Я, кстати, уже поручил Клео заняться изучением зомби-кристаллов. Вдруг сможем сделать новые зелья? Всего ко мне присоединилось 2700 человек, с хвостиком. Остальные отказались, испугавшись неизведанного. Впрочем, учитывая размер моей территории, этого количества даже много. Бритый оставил часть оружия, кристаллов и припасов тем, кто решил остаться, и мы покинули лагерь. Община, живущая на крыше университета, также не горела желанием переезжать. Они уверены в своей безопасности. Ну, я бы посмотрел на них, когда у них закончится топливо и скважина перестанет работать. Ладно, неважно. Убедившись, что все хорошо, я вернулся в гостиную, где меня дожидалась женская банда. «Целую неделю будем на голодном пайке, кошмар какой!» – простонала Оксана. «Рыжая хитро на меня поглядывала, да и остальные. Просто он мазохист», – заявила Кристина. «Когда вернется, мы ему такой секс-марафон устроим, что он 300 раз пожалеет об этом. Машка, копи энергию. Коплю. Заулыбалась вторая блондинка. Вот раздраматизировались. Покачал я головой и всех обнял, всех поцеловал. К тому же, кто эту ночь из меня все соки выпил, мы тебя еще пощадили, ухмыльнулась рыжая. И как Анюта держится? Мы после дракона едва ночи дождались и чуть с ума не сошли. Как держусь? Приходи вечером в гости, покажу тебе свою коллекцию резиновых друзей, захихикала та. Не хочу ничего слушать про резиновые изделия. Все, я пошел. Нина, ты за главную. Кинув взгляд на серьезную моську старшей из блондинок, направился к выходу. Я уже был в полном облачении. На складе имелся запас воды, еды, оружия и боеприпасов. Провизия и стройматериалы для поселения также уже были закуплены. Отец Оксаны и Юми постарались на славу, предоставив все, что мы просили. И еще один важный момент. Альф с моего разрешения может менять привязку дверей и выпускать женщин. Но повторюсь, лишь с моего разрешения. Грубо говоря, усадьба спрашивает меня, я говорю, да или нет. У выхода наружу меня уже ожидал воодушевленный петух. На нем была куртка-седло, а также боевой шлем и очки. Последнее, чтобы защититься от мошек и пыли. Петух слишком быстро бегает и ему приходится прищуриваться. На земле меня ничего не держит, врагов я всегда успею убить. И я не расстроюсь, если они сдохнут сами или им кто-то поможет. Для меня они лишь уродливые вредители, до которых не дошли руки. Пока я буду в пути, девчата будут добывать энергию. Надеюсь, Нина успеет получить 9-й ранг. Ей немного осталось, как и мне до 8-го. Причем ощущаю, что вот уже, еще совсем немного. Так что в пути на зомбяках ранг добью. Мы покинули усадьбу, оказавшись в пригороде, который в большинстве своем был сожжен, и рванули по дороге на юго-запад. Здесь всюду бродили одинокие зомби, но я убивал всех, кто был в зоне поражения, расстреливая магией. По капельке донаберу на 8-й ранг. Пригород выглядел, как и у нас выглядел. Частные дома, домашние хозяйства, огороды или сады. Где-то видел бассейны. В общем, не бедный народ здесь жил. Вскоре мы вылетели из города и помчались по дороге, а она же была как после бомбежки. А может, и никак, чуть дальше, обнаружили воронки и выжженную землю. Похоже, к городу подходила орда зомби, и ее бомбили. Но было это месяца два назад, если не больше. Трупы были сожраны самими зомби или чудовищами. Видел лишь редкие кости, ну и сожженные машины. Останавливаться мы не стали, просто пронеслись мимо, но уже через пару километров нашелся затор из 1000 автомобилей. Енот был бы счастлив, увидеть это. Мы же промчались по крышам машин. Зомби здесь обитало немало, и я успевал некоторых пристрелить. Кристаллы не собирал, но они и не падали. Все уходило энергией в усадьбу, и нужно бы покопаться в настройках. Чувствую, что усадьба это не только земля и деревья, но и повышение общей силы. Нужно тестировать. Но потом, сейчас нужно сосредоточиться на дороге. 3000 километров, путь не близкий, где-то в Сибири, убежище Тигрова. Это было темное сырое помещение где-то посреди леса и снега. Укутанный в теплые одежды мужчина с перевязанным плечом сидел перед печкой-буржуйкой, согреваясь, а в руках у него был телефон. Необычный, а очень дорогой, оттого и спутниковую связь ловил, и мог в интернете сидеть даже в таких диких местах. Чудовище, тихо рычал Тигров, а на видео показывалась битва на улицах города, захваченного зомби. Сотни тысяч зомби, ужасающие мутанты, крушащие тяжелые зачарованные латые дома, ну и множество сильнейших воинов-зверолюдей. Такие могут прорвать даже эшелонированную оборону и устроить резню в рядах солдат. А зомби их теснили. Но больше всего Максим Михайлович ужасался от медведя. Еще совсем недавно он был слабым щенком, которого можно было легко раздавить, а сейчас даже сам патриарх рода Тигровых не уверен, что сможет одолеть парня. И тот продолжает становиться сильнее. Мха, ха-ха-ха, Карл, кретин едва нас всех не погубил, вдруг рассмеялся Тигров, глядя на военную базу-лагерь. Покореженная иномирная военная техника, разорванные листы брони, костяные шипы, пронзающие броневики и стволы танков, оторванные гусеницы и про дыры в стенах говорить не было смысла. Господин, вдруг в хибарке появился мужчина в броне. Дозор доложил о движении. Мрази, иду, закрыв глаза и прорычав от раздражения, Тигров схватил свои мечи, стоявшие в углу. Впереди новое сражение. Слишком уж многим понадобилась его голова, чтобы преподнести медведю в качестве дара. Мир зомби. 6 часов спустя. Да уж, не весело. Како. Мы стояли у обрыва с высокого холма, а снизу были бесчисленные зомби, что идут в город, мимо которого мы недавно пронеслись. Тварей было порядка сотни тысяч. Вроде не так уж и много, но среди них тьма мутантов. Похоже, этому миру осталось не так уж и много, раз армии зомби блуждают от города к городу, уничтожая все живое. Однако можно кое-что сделать. Перенеся со склада тяжелую снайперскую винтовку повышенной мощности «Скала», я прилег на краю обрыва и принялся всматриваться в орду зомби. Мутантов хватало, в том числе и всяких уродцев. Мутации, как я понял, в основном шаблонные, но в то же время уникальны. Видимо, зависит от комплекции и силы человека. В этом мире было мало одаренных и пробудивших энергию. Но уверен, из них получаются самые сильные мутанты. Почти полчаса выискивал цель и нашел. Это серокожий зомби с раздутой головой, сидевший на спине здоровенного такого монстра. Он походил на медведя, но с мордой бегемота и шерстью зеленого цвета. Похоже, зомби-вирус поражает и чудовищ. Выстрел, и голова мелкого уродца попросту лопается. Сперва повисла тишина, а следом рев. Меня обнаружили, но это не важно. Большинство зомби застыли, не понимая, куда они вообще идут и зачем. Убрав оружие, я запрыгнул на петуха и рванул прочь. Орда помчалась за мной, а я по ним огненным шарами и магией. Но, когда мы спустились с холма, я перенес ручной пулемет, к которому цепляется крупный такой рожок с патронами. Пули зачарованы на пламя и, попадая по зомби, поджигали тех. И вдруг, меня приятно окатило волной силы. Наконец-то восьмой ранг. Выдохнув, прекратил стрельбу и просто помчался прочь. Впереди лишь просторная городская дорога. Слева лес, справа поросшие сорняком поля и мертвые селения. В общем, ничего интересного. За это время мы пробежали парочку городов и даже видели признаки жизни, но не задерживались. Просто, словно метеор, промчались через города. Так и бежали. Вперед и только вперед. Ближе к вечеру обнаружили город, захваченный чудовищами. Там не было зомби, но были люди, и они скрывались подобно крысам. Без зомби-кристаллов люди не могли становиться сильнее. Задерживаться там я не стал, просто пробежал насквозь. Вероятно, здесь осталось подземелье, откуда пошел зомби-вирус, но искать его мне не хотелось, да и сложно это. Поэтому мы побежали дальше, пока совсем не стемнело. Тогда мы сделали небольшой привал, чтобы петух отдохнул. Правда, для этого достаточно было войти в любую дверь. Благо, поселений здесь хватало, но вдруг я приметил свет. Поднявшись повыше, убедился. Много факелов и фонарей. Поселение выживших. Вот только. Они что, самоубийцы? Мутанты же увидят их за километры. Решил посмотреть, и мы поехали к поселению. Уже было темно, еще и тучи на небе, так что бежать не очень удобно. Но вскоре мы все же прибыли. Я на всякий случай все же стал человеком и много оружия с собой не брал. Так, автомат да меч. Подъезжая к поселению, увидел немало машин вокруг него. Похоже, люди съезжаются на свет. Здесь целое автомобильное кладбище образовалось. Поселение было окружено высокой деревянной стеной, укрепленной листами металла. Похоже, распилили машины и пустили их на защиту. Причем видно, что лагерь выживших подвергался нападениям мутантов. И как они устояли. Магия.